Надо сказать, что русским языком пан Степан владел куда лучше, чем украинским. 15 лет назад в школе ДЗИФО и подумать не могли, что курсантам может понадобиться в будущем этот диалект. «Еще бы!» — весело отвечал пан Степан, наливая по рюмкам в ответ на согласный кивок Лжесоколова. «Он меня учил немецкому, частным образом. Я еще совсем пацаном был. Можно сказать, что Николай Иванович был моим первым настоящим учителем. Такое не забывается». К ночи и к концу второй бутылки пан Степан знал на зубок биографию Ивана Черепкова, бывшего партизана, сержанта в отряде особого назначения, оставшегося инвалидом по причине контузии и основавшего после войны первую настоящую организованную банду во Львове. Трижды судимый, ни одного срока он не отбыл полностью. Первые два заключения он прервал путем дерзких и мастерских побегов. Второй, 15-летний, уже стареющий Черепков, не досидел благодаря неимоверным усилиям своего бывшего сослуживца Николая Соколова. Тот поднял чуть не весь ветеранский корпус, собрал подписи в фантастическом количестве, и Черепкова выпустили на поруки Совета ветеранов. С тех пор он завязал. Поступил в театр Прикарпатского военного округа осветителем, где и проработал до пенсии. Николая Соколова считал своим благодетелем, боготворил, готов был за него в огонь и в воду. Таким образом добрались еще до одного благородного поступка старого разведчика. Пан Степан внимательно, растроганно кивая, выслушал, как друг Коля пожертвовал своей личной путевкой в пользу непутевого друга Вани. Пообещав держать услышанное в строжайшей тайне, пан Степан, уставший от возлияний, лег спать. Был он на самом деле трезв, как стеклышко. Алкогольный блокатор, выпиваемый по таблетке с каждой рюмкой, избавил его от ненужных потерь времени на протрезвление. Он ждал только, пока не уснет старый уголовник. Но Урке не спалось. Кряхтя он ворочался, вставал, уходил, возвращался снова, и так чуть не до утра. Угомонился он, лишь когда рассвет заявил о себе в полную силу. Больной старик проспал до обеда. Проснувшись, он не обнаружил на соседней койке и следа своего молодого, богатого на водку и закусь соседа. Ровно в 8 утра капитан Сосенко стучал в дверь бывшего уголовника Черепкова. Пан Моцар придумал прекрасный повод для неожиданного визита СБУшного майора к отставному уголовнику. Генерал Комиссаров уже начал обзвон всех известных ему, все были известны, уголовников города. Высшему эшелону остатков мафии звонил сам. Мелким сошкам звонили соответствующие чины. Преступному элементу вежливо предлагалось покинуть город сроком на 2 недели. Пока вежливо. До сих пор предложение СБУ воспринималось нормально. Бунтом не пахло. Конечно, Черепков не был действующим вором, но багаж послевоенных лет, породивший неутихшие до сих пор в городе легенды, позволял обратиться к старику с подобным деловым предложением. «Сколько вы не досидели, пан Черепков? 8 лет! Ах, как вам повезло! Всего 2 недели вы проводите как можно дальше отсюда, и ваше дело снова отправляется пылиться в архив. Спрашиваете, куда вам податься на 2 недели? Трудный вопрос». Поищите ответ сами. Может быть, 2 недели где-нибудь в лесу все же будут для вас предпочтительнее, чем 8 лет на нарах. В вашем-то возрасте. Сосенко, правда, не надеялся обнаружить за дверью самого Черепкова. Он рассчитывал, что ему откроет сам объект — дед. Сосенко непринужденно сделает вид, что принимает деда за старого урку. Сейчас важно было обнаружить деда и представить к нему надежное наблюдение, осуществленное молодыми, а потому резвыми сотрудниками областного СБУ. За рассохшейся дверью стояла гробовая тишина. Даже часы не тикали. Сосенко постучал еще раз. Мертво. Он взялся за ручку и оттянул дверь от замка в сторону петель. Рассохшаяся обвязка немного, но сжалась. Язычок выскользнул из паза. Дверь открылась.